помнишь пламя над водой. Не только младший брат, штурмовиков протяжный вой и цепелинов черный рой и мертвых тяжкий смрад. Я еженочно вижу сны, как в ноздри бил озон, как трупы демонов войны на гребне ласковой волны качались в унисон. Брат младший побледнел с лица. О чем ведешь ты речь? Рассказ дослушай до конца. Как черный страх сжимал сердца, а пальцы острый меч. Они восстали из воды, пробив полярный лед, а царь уселся на горе и вставил точно на заре свой парабеллум в рот. Кровь навернулась на глаза и брызнули мозги. Мир разорвался на клочки, его усталые зрачки не видели нески. Его гвардейцы собрались, и каждый речь сказал, и тело полетело вниз, туда, где не светится бриз, на острых пиках скал. Завидев зарево огня, печаль и смерть вокруг, они не стали ждать ни дня, схватили шашку до коня и двинулись на юг. Чумой герпесом больны, но каждый яйце труд, а трупы демонов войны в руинах скинувшей страны валялись там и тут. Убравшись из родной земли, они не сдались в плен, а все на поле полегли устой отравленной пыли эндольфийских стен. В густой отравленной пыли у эндольфийских стен.